Брайан Брэдфорд, если это он, легко и чисто убил 11 человек, насколько нам известно. А мы даже не знаем, мужчина это, женщина или то и другое. «По-моему, женщина», — проговорил Шарон. Маготси вопросительно вздернул брови. «Почему?» «Просто догадка. Естественно, он слушается подсказок тела, причем полноценное развитие тех и других половых органов вовсе не означает, что вырабатываемые гормоны не предопределяют склонностей. Больше эстрогена, и он хочет быть женщиной, больше тестостерона – мужчиной. Но с психологической точки зрения сохраняется равновесие, и я предполагаю, что он протестовал против выбора родителей, отдавших его в школу как мальчика». Джина подумал и обратился к Маготси. «Видишь? Возможно, это женщина, значит, скорее всего, Грейс Макбрайт, как я и говорил». Густые брови Боннера сомкнулись над переносицей. Маготси восхищенно наблюдал, гадая, удастся ли ему когда-нибудь их развести. «Ты подозреваешь Макбрайт?» — переспросил Боннер, утаскивая с тарелки Шарон оставшийся бутерброд. «Не знаю», — признался Джина. «Если хотите знать мое мнение, в высшей степени подозрительная особа. Дом охраняется, словно Bank of America. Она не расстается с оружием и ненавидит копов». «Сейчас и половине американцев можно сказать то же самое», — заметил Холлоран. «В любом случае, тут нет ничего подозрительного», — вставила Шарон. «Подозрительно было бы, если бы она не старалась принять всевозможные меры предосторожности после случившегося в Атланте». Джина задумался, выпятив губы. «Черт побери, Лео, глупый сукин сын! Я слышу самое убедительное доказательство, что Макбрайт не убийца, а тебя оно даже в голову не пришло. Только, знаете, это как бы снимает подозрения с остальных. Все уверены, что киллер за ними охотится, все носят оружие, устанавливают столь же надежные охранные системы в домах. С другой стороны, никто фактически не исключается, правда?» — вмешался Боннер. — Скажем, если один из них убийца, а остальные четверо боятся, ему тоже лучше притвориться испуганным. Джина со стоном закрыл лицо руками. — Без конца ходим по кругу. Прозвонил его сотовый телефон, он выхватил его из кармана, послушал секунду, бросил. — Спасибо, Дэвид. Закрыл трубку, поднял оба больших пальца. — Пули! Полностью совпадают. Все вздохнули. «Черт побери!» — пробормотал Холлоран. «Действительно, ребенок Клейнфельдов. Ничего не скажешь». «И еще!» — Джин встал, начал рыться в бумажнике. «Из университета штата Джорджия идет факс на миллионы страниц». «Что шлют из Джорджии?» — вскинулась Шарон. Маготси вскочил, швырнул на стол деньги. «Два списка по 5-6 тысяч фамилий в каждом. Брайан Брэдфорд числится в списке принятых, но не числится в регистрационном списке, хотя число учащихся совпадает». Шарон на 2 секунды задумалась, сорвалась с места, запихивая бумаги обратно в коробку. «Сменил имя и фамилию. А судебные архивы вы проверяли?» «Да, в Атланте. В штате Джорджия нет никаких свидетельств о прошении Брайана Брэдфорда насчет перемены фамилии. Он мог сделать это нелегально, потом просто заявить об изменении данных в канцелярии университета». Шарон плотно закрыла коробку, полезла в карманы за мелочью. «Возможно, и в штате Нью-Йорк ничего?» Джина с Маготси минуту смотрели друг на друга, потом Маготси вытащил телефон, набрал номер Томми Эспиноза и снова взглянул на партнера. «Нам надо чаще принимать на службу женщин». Боннер с ухмылкой погладил Шарон по голове, а она старалась шлепнуть его по руке. Глава 42. Томми перезвонил Маготси, когда детективы еще сидели в машине, направляясь обратно к муниципалитету. В штате Нью-Йорк сведения о перемене фамилии регистрируются по отдельным округам, где еще не все архивы компьютеризированы, понадобится время. «Работай», — велел Маготси. «Не повезло». Джина слишком быстро свернул за угол здания муниципалитета, пришлось выкручивать руль, чтобы не столкнуться с пересекавшими улицу репортерами 10-го канала. Впрочем, Маготси не был уверен, что он сознательно не хотел их переехать. пересказал партнеру сообщение Тома. Нам тем временем предстоит потрудиться над пофамильным сопоставлением списков. Джина с визгом тормознул на пандусе стоянки, поглядывая в зеркало заднего обзора, проверяя, успевает ли за ним машина Холлорана. Вот видишь, идея Шарон о поисках в штате Нью-Йорк ничего хорошего не дала, поэтому в конечном счете не стоит нам привлекать женщин. Какое облегчение! Если в нашем городе появится еще больше вооруженных женщин, я, пожалуй, перееду во Флориду. Во Флориде вооружены все женщины. Да, но почти все они старше меня. По-моему, сумею одолеть. Шутишь? Хорошенько подумай. Старушкам-пенсионеркам больше нечего делать, как целыми днями сидеть вокруг центров для молодых преступников и учиться быстрее выхватывать пистолет. Если хочешь знать мое мнение, Флорида — самый опасный штат. Томми и Спиноза в течение суток не выходил из крошечной загородки. Время от времени наваливалась чудовищная усталость, глаза слезились, но охотничий азарт продолжал накачивать адреналин. Выдался тот самый редкий случай, когда босс, сотрудник правоохранительных органов, приказывает тебе, тоже сотруднику правоохранительных органов, совершить противозаконное деяние в рамках твоих служебных обязанностей. Взлом баз данных ФБР – безусловно противозаконный поступок. Это была первая высота. Чтобы взять вторую, требовалось пробиться сквозь стену защиты, установленную компьютерщиками Monkey Ranch. Хороший Брандмауэр. Бог-свидетель, удалось прорваться, как неудивительно. Лицо до сих пор болит от широкой улыбки. Процесс идет дольше необходимого, потому что приходится очень тщательно прикрывать каждый шаг, чтобы не подставить полицию Миннеаполиса. Плохо уже то, что в ФБР вторгся некий Джо Блоу. А если он окажется копом? Даже думать не хочется, что произойдет, если агенты когда-нибудь пройдут по следу, который тянется из местного муниципалитета к потайным закромам Эдгара Гувера. Поиски измененной фамилии – пустяковое дело по сравнению с файлами ФБР. Может быть, нудное, долгое, но пустяковое. Томми просматривал данные по округам в алфавитном порядке и дошел уже до буквы «Д». Запросил в Делавере данные на Брайана Брэдфорда, откинулся на спинку стула и стал ждать. Глория еще вытаскивала из факса печатные страницы, когда в отдел убийств ввалились Маготцы, Джина и вся компания из округа Кингсфорд. На ближайшем столе громоздилась толстенная стопка бумаг. «Будем надеяться, что машина не сдохнет», — бросила она Маготцы, не оборачиваясь. «На столе 50-60 страниц». Списки принятых. Теперь идут списки зарегистрированных. Может быть, объясните, ради чего такая колгота? Может быть, ради спасения. Маготцы смотрел на выползавшие из факса листы с фамилиями, густо напечатанными через один интервал. Где-то в списках принятых должен значиться Брайан Брэдфорд. К моменту регистрации он сменил фамилию. Мы должны сравнить оба списка и отыскать фамилию, которая есть среди принятых и отсутствует среди зарегистрированных. «Боже Всевышний!» — Глория затрясла головой, на которой запрыгали миленькие косички. «До старости придется корячиться. Думаете, Брайан Брэдфорд — стрелок?» «Думаем». Шериф Холлоран взял со стола листок и прищурился на него. «Господи, до чего мелкий шрифт? Как считаете, сколько на одной странице фамилий?» Стоявшая рядом с ним Шарон внимательно пригляделась. Как минимум около сотни. На каком-то столе зазвонил телефон и продолжал звонить, пока Джина не подошел. Маготцы впервые внимательно оглядел помещение. Джонни Макларен сидит в своем закутке, прижав к уху трубку. Кроме него никого больше нет. Куда все к чертям подевались? Глория бросила на него безнадежный взгляд. Не мешает время от времени радио слушать. На 37-й жуткое семейное происшествие. Какой-то тип пристрелил бывшую жену и троих детей. Плюс около миллиона звонков в службу 911. В городе нынче попкорн жарится на горячей плите. Каждый видит кругом незнакомцев с оружием. Проклятие. Мне нужны люди для работы над списками. Глория глянула через плечо на команду из округа Кингсфорд. А эти не годятся? Ребята из Висконсина умеют читать?